Сегодня все должно пройти по плану, хотя последняя доставка знатно озадачила, экипаж сбежал с корабля. Очевидно, почуяли неладное, но да и ладно, все равно переживать не о чем. Прежде чем они доберутся куда-нибудь или сообщат о произошедшем, Даниэла и его корабли покинут эту часть галактики. Когда все будет готово к отправке, звездный разрушитель союзника сопроводит корабль до главной базы в южной части галактики и достройка звездного суперразрушителя продолжится. Благо, что база буквально расположена на планете, где необходимые металлы буквально под ногами кипят. Загрузит рабочих с верфи, этих недовольных, ворчливых кретинов, которым деньги подавай, жалование плати. Возомнили о себе что-то. Еще не так давно находились меж фронтами государства Зинджи и имперскими осколками, прозябая, пока Даниэлу не взял их под свое крыло, а теперь еще имеют смелость противиться тому, что его штурмовики расстреливают тех, кто слишком слаб из-за голода. Экие неженки. Ну, ничего, сейчас вами набьют все казармы на суперразрушители и отправят на главную базу. Там их выжмут досуха, чтобы достроили корабль. А потом, а что будет потом, мало кого интересует. Звездный суперразрушитель, та силища, с которой необходимо считаться. И как только корабль будет достроен, как только вражеские экипажи будут видеть его на своих сканерах и кричать: «Разрушитель прямо по курсу», вот тогда можно будет отдыхать и наслаждаться. Лейтенант встрепенулся. «Что вы только что сказали?» Он посмотрел на вахтенного, который прервал своим криком раздумья командира крейсера. «Разрушитель, молокосос», у которого еще даже усы не окрасились в цвет волос на голове, с широко раскрытыми глазами смотрел в главный иллюминатор, тыча туда пальцем. Даниэл мгновенно встрепенулся, когда понял, что вообще-то это не часть его сладких грез. В самом деле, Дефайнер выловил из гиперпространства имперский звездный разрушитель. И ладно бы один. Так нет, этот треугольный угнетатель двигался в сопровождении звездного разрушителя типа интердиктора и четверки карелианских канонерок. Летел к Дефайнеру. «О, черные кости императора!» – заорал Даниэлу. «Срочно, тупицы! Срочно отключайте генераторы! Уходим, живо, пока!» Интердиктор развернул вектор искусственной гравитации прямо у нас по курсу, упавшим голосом произнес вахтенный, указывая на тактический терминал, где Дефайнер и три других звездолета его маленького отряда находились в огромном конусе, который не позволил бы им сбежать в гиперпространство немедленно. «Да, скорее, идиоты!» – орал Даниэлу, тычками подгоняя полусонный экипаж. «Надо смываться. Бросьте канонерки на этот разрушитель. То, что это может быть часть флота его союзника, Даниэлу даже не думал. У того нет других кораблей с генераторами гравитационных колодцев, кроме крейсера самого лейтенанта. Да и золотистая шестеренка на корпусах разрушителей прямо говорила о том, что относятся они ко флоту Доминиона. А сталкиваться с трауновскими головорезами у Даниэла не было ни малейшего желания. Тут бы выжить. Всем истребителям из супертранспорта срочно в атаку. Уводите. Уводите нас в сторону от их курса. Вырываемся. Главное, спасти крейсер. Главное, захватить крейсер-тральщик. В этот же момент закончил инструктаж командира штурмовиков капитан Мор, после чего переключился на интерком, объявляя по палубам разрушителя. Слушать в отсеках. Желтый уровень тревоги. Первыми огонь не открываем. Действуем из оборонительных соображений. Неумолимый, действуя в паре с часовым, возвращался с миссии по охоте за караванами Новой Республики. Прекрасный улов, 7 средних транспортов, полных боеприпасов. Поставки для третьего флота сил обороны. Что ж, теперь груз противокорабельных ракет отправился в Доминион под охраной 6 тяжелых крейсеров и 8 корветов типа ЦР-90. А вот разрушители с небольшим сопровождением двинулись прямиком по координатам, которые им передали с Химеры. Вроде бы как в этой точке пространства засекли какие-то аварийные частоты высшего уровня. Следовало проверить, разобраться. Разобрались. Вон уже ДП-20 пошли в атаку, да те истребители из ангаров крейсера тральщика и супертранспорта вываливаются, формируя на средних скоростях атакующие построения. Интересная компания подобралась, многозначительно произнес Александр, поглядывая на вахтенного. Тот развел руками, дескать, а я что могу поделать, транспондеры у звездолетов напротив не включены, проверяем по базе данных сигнатур двигателей кораблей имперского звездного флота. Что ж, есть способ попроще, открыть канал связи с крейсером-тральщиком, распорядился Мор. Дождавшись подтверждения выполнения приказа, он активировал свой комлинк. Отряд неизвестных боевых кораблей, говорит капитан Александр Мор, регулярный флот Доминиона, «Звездный разрушитель неумолимый», — представился он. «Немедленно назовитесь и объясните цель своих текущих атакующих действий. В противном случае я открываю огонь. Небольшая формальность для того, чтобы развязать себе руки в случае непредвиденных осложнений в случае открытия огня по кораблям и истребителям неопознанной стороны. Мало ли кому принадлежат эти посудины, если каким-либо дезертирам или новой республике, то никаких последствий не предвидится, атакуй в любой удобной для себя формации. А вот если это звездолеты имперских осколков, то тут уже могут быть проблемы, стоит только поцарапать кораблики». Однако противник предпочел отмалчиваться. Что ж, так тому и быть. Слушать в отсеках, Мор вновь переключился на корабельный интерком. Боевая тревога. Поднять щиты, корветам в оборонительное перестроение, выпустить перехватчики, навести орудия, распорядился командир звездного разрушителя Доминиона. Дефайнер, спустя минуту уже докладывал вахтенный. Корабль находился под командованием лейтенанта Данелла, дезертировавшего из имперского звездного флота. Александр молча кивнул. «Что ж», — произнес он, — «теперь все становится куда как яснее. Военные действия против дезертиров — та часть работы, которая не имеет никаких правовых последствий на внешнеполитической арене. Таких одинаково не любят что в Доминионе, что в имперских осколках и даже в Новой Республике. Эскадрильям перехватчиков занять позиции», — распорядился он, — «начать уничтожение противника. Двум корветам поддержки перехватить канонерки дезертира. Приоритет — захват и абордаж. Часовому — перейти к обороне, предпринять меры к задержанию супертанкера». Чуть помедлив, он наблюдал за тем, как иммобилизирующий 418, с которым его звездный разрушитель сошелся уже на дистанцию в 40 единиц, деактивировал свои генераторы гравитационных колодцев и начинает маневр расхождения с неумолимым. Намерения противника прозрачны и понятны, он намерен проскользнуть мимо звездного разрушителя за корму последнего, чтобы миновать неподвижный часовой, тем самым выбраться из зоны искусственной гравитации, после чего благополучно преодолеть сверхсветовой барьер и скрыться. Это единственное, что может себе в текущих реалиях позволить командир Дефайнера. Площадь территории, на которой работают гравитационные тралы часового, огромна, не говоря уже о том, что ее всегда можно расширить, подключив еще два генератора. Поэтому прорываться в сторону от текущей позиции для дезертиров неразумно. В открытом сражении они не выстоят даже против одного единственного разрушителя. Щиты какое-то время продержатся, а вот даже поцарапать неумолимый крейсер-тральщик не сможет. Поэтому повернуть разрушитель на 7 градусов вправо, распорядился Александр. Вести анфиладный огонь по правому борту Дефайнера. Добиться сбития щитов и обработать рубку и корму из ионных пушек. Медлительный супертранспорт типа 11 едва ли не в половину длиннее крейсера тральщика. Его огромный зев, скрывающий доступ к 12 трюмам, был способен вмещать 10 миллионов тонн грузов. Но, судя по тому, что из него вылетала уже третья дюжина ТИЭ истребителей, дезертиры превратили его в эскортный авианосец, совершенно беззащитный и лишенный даже дефлекторов. Сейчас этот корабль предпринимал зеркальный маневр относительно Дефайнера Данелла. Последний, очевидно, думал, будто 5 эскадрилий ТИЭ истребителей, запущенных с крейсера и супертранспорта, смогут помешать атаке на один из двух ключевых кораблей его отряда. Но и тут он ошибся. «Корвету прикрытия», — обратился Александр через комлинк к лейтенанту, командующему ЦР-90, прикрывающему подбрюще неумолимого, «идти на перехват супертранспорта, принудить к капитуляции». Часовому, он переключился на другой канал, огонь из ионных пушек по транспорту, если те не захотят сдаться, а они явно не захотят. Для того Данелла и организовал атаку прорыв по фронту силами канонерок и по флангам, крейсером и супертранспортом, в надежде, что это распылит силы Доминиона и позволит крейсеру-тральщику выскользнуть из ловушки. Супертранспорт типа 11. Ну да, конечно, так им и позволили. Дефайнер и его экипаж – вполне себе лакомая цель для Доминиона. Лишний крейсер-тральщик никогда не помешает, тем более что их не так и много в распоряжении гранд-адмирала Трауна. Супертранспорт типа 11 – это вообще трофей, получение которого даже не обсуждается. Он должен быть захвачен. Огромный контейнеровоз пригодится логистике регулярного флота. Он один может заменить немало средних транспортов, которые сейчас вовлечены в перевозку руды и прочих необходимых Доминиону ресурсов. Один его рейс может обеспечить планету продовольствием на длительное время, а верфь – необходимым снаряжением и материалами. Парочка канонерок. Эти, ну если получится захватить. Меж тем неумолимый, довернув так, чтобы его носовая часть смотрела в борт Дефайнеру, открыл огонь. Турболазеры и ионные пушки разрушителя, к которым присоединились аналогичного типа орудия правого борта часового, принялись пережевывать дефлекторы крейсера тральщика. Беззлобно огрызаясь из своих 20 с четверенных скорострелок, Дефайнер упорно двигался к месту прорыва. Противник выжимал из своих двигателей все, на что те были способны, но это не исправляло ситуацию. Вообще, в то время как неподвижный часовой мог лишь поддерживать огнем правого борта стрельбу по крейсеру, а левым, по супертранспорту, неумолимый отрабатывал левыми двигателями, доворачивая вслед беглецу так, чтобы обрушивать на его борт огонь максимально возможного количества артиллерии. Маршевые двигатели выдавали максимум возможной энергии, и вскоре, когда экипаж крейсера выскользнул из максимальной зоны огня, неумолимый просто зашел ему в тыл. Дистанция сократилась до 30 единиц, но при этом звездный разрушитель вовсю развлекался тем, что обезжиривал кормовые щиты корабля дезертиров. Часовой честно продолжал поддерживать огнем, заливая ослабевшие щиты с правого борта Дефайнера турболазерами и ионными пушками. Перекрестный огонь никому не идет на пользу. Первым это понял командир супитранспорта, которому было достаточно ионных пушек часового, чтобы бросить навязчивые фантазии о побеге. Корвет Доминиона, причесывающий кружащие рядом истребители противника, а также корпусы двигателей последнего, также недвусмысленно намекал на то, что никто с гигантским транспортом не воюет еще всерьез. 11 застопорил свой ход, отрабатывая тормозными двигателями и сообщая в эфир о своей капитуляции. Достаточно было корвету всего пару раз пальнуть из турболазеров по корпусу вблизи рубки, и последствия могут быть для команды корабля самыми плачевными. Вторым осознавшим стал командир карельянской канонерки. Видя капитуляцию супертранспорта и уничтожение второго корабля этого типа, команда последнего сохранившегося ДП-20 предпочло не рисковать своим существованием, особенно когда ЦР-90, ведший с ними перестрелку, укрепился за счет второго корабля такого же плана. Но лейтенант Данилу не спешил сдаваться. Его совершенно не волновало, что истребители его отряда погибали, не в силах справиться с ТИЭ-перехватчиками Доминиона. Его даже не остановило то, что дефлекторы правого борта вышли из строя, и ионные пушки часового принялись разгрызать электронику корабля. Не изменил он своего мнения и тогда, когда артиллеристы неумолимого точным залпом башенных турболазеров пробили щит напротив центрального двигателя крейсера тральщика, после чего лавина ионного огня буквально заставила затухнуть два из трех двигателей. Через короткое время неумолимый, пользуясь преимуществом в скорости, поравнялся с противником, угрожающе нависая над рубкой Дефайнера. Лазерные пушки крейсера тральщика захлебывались, пытаясь хоть отчасти навредить доминионцам. Но с каждой секундой все меньше работоспособного оборудования и вооружения оставалось на борту корабля, и ионные пушки звездных разрушителей с большой охотой соревновались в меткости. Крейсер Дефайнер, Александр вновь открыл канал связи с противником. Предлагаю сдаться. В таком случае экипажу гарантируется жизнь и законный суд по законам Доминиона. Если мы возьмем вас штурмом, на борту вашего корабля не выживет никто. У нас хватит штурмовиков на то, чтобы казнить вас всех. Вывести из строя ваш последний двигатель особых проблем не составит. Как ни странно, это сработало. Говорит лейтенант Данилу с Дефайнера, раздался преисполненный гневом голос явно молодого офицера. Пошел ты. Голос командира крейсера тральщика прервал звук, который явно можно было интерпретировать как выстрел из табельного бластера. Александр ненароком поежился, бросив взгляд на пару гвардейцев, чья красно-черная амуниция резко контрастировала с интерьером мостика разрушителя Доминиона. Телохранители, которые в любой момент могут стать палачами. Именно так их за глаза называли командиры звездных разрушителей, подчиненных Трауну. Правда, даже до появления этих бойцов на кораблях никто и не думал предавать Доминион. Идиотов, чтобы лихо стрелять в гипердвигатель, на котором летишь, давно уже не осталось, говорит вахтенный начальник крейсера Дефайнер, раздался новый голос из интеркома. Лейтенант Данилу сдал свои полномочия. От имени экипажа, единственный огонек на корме крейсера тральщика погас, мы сдаемся и надеемся на ваше милосердие. Обесточьте системы вооружения и защиты, приказал капитан Мор. Приготовьтесь принять призовую команду. Есть, надеются они, хмыкнул Александр, посмотрев на оперативную сводку потерь. Ни одного погибшего, а пара поврежденных перехватчиков будут исправлены в мастерской разрушителя за несколько часов. Ну, может быть, и правильно надеются. Едва она выбралась, разорвала клинч со старым знакомым. Девушка услышала лязг в корпусе под ногами и ощутила беззвучную дрожь, за которой последовали звуки рвущегося металла. Мара нахмурилась. Что еще за? Сила предупредила ее об опасности, и девушка прыжком вверх ушла с траектории полета обломков, с помощью которых она и заблокировала доступ в машинное отделение. Правда, удалось избежать не все метательные снаряды. Приземлившись на ноги, рука почувствовала, что у нее подкашивается правая нога. Бросив быстрый взгляд на конечность, она увидела несколько кровоточащих рваных ран, осколки пробили ее костюм. Ранения доставляли значительную боль в конечности. Но хуже всего то, что они играли против нее в противостоянии. А потом с резким выбросом адреналина пришло понимание. Она успела отреагировать как раз вовремя, когда мужчина напал на нее. Яростный удар сверху она заблокировала, по привычке собираясь перенести вес на правую ногу, но вовремя сориентировалась и заменила ее левой. Блок получился неудобным, корявым, и противник разрушил его мощным пинком в грудь. Задохнувшись от боли, не в силах вернуть себе воздух в грудь, Мара запаниковала, но в то же мгновение задавила ее в своем разуме. Воспользовавшись известной ей техникой успокоения, она смогла заглушить болевые ощущения, после чего сделала судорожных вздох, наполняя свои легкие драгоценным кислородом. Противник не отставал. Он наступал, подобно боевому дроиду, неумолимый и неуклонный, а еще ловкий, сильный, безжалостный и свирепый в силу своей природы. Мара отчаянно отбивалась, как делала это в прошлом. Противник хорошо знал ее уловки и ее способности, и теперь буквально выдавливал ее к остаткам баррикады. Она же не могла похвастаться тем, что знала арсенал противника даже наполовину. За те минуты, что они сражались, он продемонстрировал необыкновенно большое количество приемов, которые ей были ранее неизвестны. Но у нее есть пара фокусов в рукаве. Когда противник в очередной раз нанес скользящий поперечный удар, рыжеволосая бестия поднырнула под клинок противника, одновременно переводя свое оружие за спину и блокируя колющий удар в позвоночник. Быстро развернувшись, девушка нанесла рубящий удар по ногам противника, но тот оказался быстрее и прервал ее связку. Мара совершила обратный кувырок, воспользовавшись акробатическим приемом, чтобы выхватить бластер и выстрелить в соперника. Получилось это всего один раз. Давний знакомец увернулся от выстрела, а следующим же выпадом разрезал ее оружие на части. Ей едва удалось уберечь от ампутации пальцы и запястья, но своего она добилась, описывая круговые движения, чтобы уничтожить бластер. Противник открылся, и девушка нанесла колющий удар в ногу. Оппонент ударил ее второй ногой в лицо, точнее, собирался. Его конечность не смогла выдержать веса тела, и он рухнул на палубу, промахнувшись с ударом по голове. Джейд тут же, не заставляя себя долго ждать, нанесла удар, стремясь обезглавить врага, но последний откатился в сторону и довольно легко оказался на ногах. Одну из них он также старательно берег, не имея возможности наступать на нее и перенося вес тела на вторую. «Ты всегда быстро адаптировалась», неожиданная похвала со стороны противника должна была усыпить ее внимание, переключиться на типичные разговоры посреди сражения. Но она-то уже знала этот хитрый маневр, поэтому, едва уловив движение за своей спиной, подпрыгнула вверх, закрутившись вокруг своей оси. При этом она выставила над головой световой меч, чтобы он рассекал и отражал летящие в нее объекты, а также призывала силу защитить ее тело. Обломки транспортных контейнеров, за которыми она прежде пряталась, пронеслись мимо. Один из них рухнул вниз, рассеченный ее клинком. В противном случае он бы просто размозжил ей голову. Противник просто разрубил их своим клинком. «Неплохо, неплохо», явно заинтересовался он, хромая на негнущейся ноге, приближаясь к ней. «Ты сделала значительный прогресс с тех пор, как мы встретились в последний раз, рука императора. Не называй меня так», фыркнула девушка. «Я отреклась от этого псевдонима. Хотела бы обратиться к тебе по имени, но мне плевать, как там тебя зовут в настоящий момент. Теперь меня не зовут». На его лице появилась дьявольская улыбочка. «Я прихожу сам. Скорее тебя посылают», фыркнула Мара, оттягивая время очередного раунда фехтования для того, чтобы использовать силу для залечивания ран. Получалось плохо, да и, признаться, она не так уж и хорошо поняла наставление Асаки. Поэтому, махнув рукой на все эти ужимки, Она просто извлекла с пояса бактоспрей и распылила его поверх рваных ран. Поможет не сразу, не очень эффективно, но зато снимет боль и предотвратит заражение. «Твои насмешки на меня не действуют», — заметил противник, закручивая в руках световой клинок. «Могла бы это уяснить в прошлом, мог бы и запомнить, что насмешки — это лучшее, чего ты удостоишься от меня», — продолжала тянуть время Мара, осторожно отступая в сторону носовых отсеков корабля. «Я вижу твой прогресс», — продолжал словесные заигрывания противник, — «но тебе никогда не превзойти меня. Я лучше тренирован, подготовлен, а уж если вспомнить скольких таких же, как и ты, любителей в фехтовальном мастерстве, прикончил, то твой труп будет лишь одним из многих. Одни разговоры и ничего полезного», — констатировала Мара. «Как там нога, не побаливает?» «Нет», — усмешка прорезала лицо противника. «Притом, очень давно, твоя удача тебе больше не поможет». может быть», — покачала головой Мара. «Может, расскажешь, кому служишь? Ну так, чтобы я заранее прикинула. А не пора ли мне в очередной раз сменить сторону? Вдруг одно имя твоего господина станет тем, что меня проймет, и я в благоговейном трепете опущусь на коленки, начну бормотать насчет клятв верности вашему учению и все такое». Противник рассмеялся. К этому моменту он уже подошел к люку, ведущему внутрь десантного бота, лениво посмотрел внутрь, после чего взглянул на саму Мару. «Прошлое помогло мне извлечь уроки. Думаю, все же не стоит тебя брать в плен. Учение ситов говорит, что нас должно быть двое, учитель и ученик». «Да-да-да, знакомая сказочка», — ухмыльнулась Джейд. «Один, чтобы воплощать могущество, второй, чтобы его жаждать. Знал бы ты, сколько раз я слышала это от Палпатина. Да вот только оказывается, что даже темный повелитель ситов был врунишкой. Сколько у него и Вейдера было тайных учеников и агентов, которые были чувствительны к силе, не сосчитать. Как оказалось, я не единственная рука была». «О», улыбка становилась все мерзотнее. «Интересно, кто же рассказал тебе этот маленький секрет?» «Да вот галактика не без добрых людей, скорее не люди», улыбка стала жесткой. «Траун, заносчивый экзот, этот мог раскопать секреты Палпатина, но ничего, даже он не выдержит мощи темной стороны, когда мы перейдем в наступление». «Правда, что ли?» Мара лихорадочно соображала. Противник явно забалтывает ее. Что он намерен предпринять? Ведь ее рана уже не мешает действовать, а не в его привычках давать послабление врагу. «А вы об этом расскажете Палпатину, когда он вернется». На лице противника можно было прочитать недоверие напополам с ошарашенностью. «Ой», — Мара насмешливо посмотрела на противника, театрально прикрыв рот рукой. «Неужто я выболтала то, что и ты, и твой мифический хозяин, мнящий себя ситом, не знаете?» «Палпатин мертв», — твердо сказал противник. «Мы почувствовали это в момент уничтожения второй звезды смерти, и потому разбежались как дрохи с разваливающегося корабля». Мара ощущала практически физическое удовольствие от растерянности противника. «Отлично же, она практически заманила его туда, куда необходимо. Нужно выманить еще чуть-чуть, но вы ошиблись». Продолжала она трепать нервы своего противника. «Палпатин может быть и безумец, но безумец с фантазией. Он возродился и вот-вот атакует галактику, накопив за последние 9 лет не только резервные силы в глубоком ядре, но и собрав самые преданные себе части армии, флота, штурмового корпуса. Ох, я даже представляю, как вас, тебя, твоего хозяина и ту кучку неудачников, которые к вам примкнули, тонким слоем звездной пыли размажут по ближайшей орбите». Противник издал животное рычание. Его оружие с шипением воткнулось в палубу, оставляя длинные порезы, пока он медленными шагами приближался к ней. «Ты лжешь», — произнес он. «А ты тешь себя этой надеждой», — улыбнулась Мара. В ее голове уже сформировался план. «Сколько раз ты уже облапошил сам себя, принимая неверные решения? Наверное, мнил себя заменой Вейдеру, как и все те прислужники, чувствительные к силе, которые окружали императора. Но тебя, как и меня, на огонек в глубокое ядро не позвали, потому что мы для него никто, ровным счетом. И тебя, и твоего хозяина прикончит, как только все начнется. Могу поспорить, что сперва Палпатин заставит вас вылизать своими языками палубу своего флагмана или каждый этаж дворца, в котором живет, а потом распотрошит и повесит на собственных кишках. Но ты этого уже не увидишь», — проорал противник, бросаясь в атаку. Из первого же удара Мара поняла, что своего добилась. Соперник мог сколько угодно рассказывать о том, как он могуч, но Джейд знала, не только из рассказов Асаки, но и дошла до этого своим умом, что самомнение адептов темной стороны является их главнейшей слабостью. С легкостью отбивая сильнейшие выпады, уводя оба клинка в палубу, переборки и потолок, Мара медленно продвигалась вперед. Малиново-фиолетовый клинок уверенно отражал выпады алых так, что они то и дело прочерчивали прорехи в обшивке коридора. «Ты умрешь здесь, рука императора!» — кричал ей в лицо, брызжа слюной. «Ее противник!» «Да как бы не так!» — ответила Мара. «Скоро здесь будет Траун, небольшая выдача желаемого за действительное, но кто ж об этом узнает, и ваш суперразрушитель станет принадлежать ему, а за мою смерть вас ждет такое, что даже во сне не привидится». Слова вырвалось с видимым трудом, она не хотела отвлекаться на разговоры в этом противостоянии. Сражение превратилось в танец, в ходе которого страдало абсолютно все, и стены, и потолок, и пол, и крышка люка тайника, в котором она пряталась. Улучив момент, девушка ударила противника локтем в подбородок, на мгновение дезориентировав. Этого оказалось достаточно для того, чтобы совершить кульбит назад, одновременно с этим нанося телекинетический удар силой по палубе вместе истерзанного световыми клинками пола. С грохотом противник рухнул вниз, изрекая проклятие на ее голову. Нет, он, конечно, не разбился, там всего 2 кубических метра отсек с равносторонними гранями. Знала бы заранее, конечно, бросила туда парочку взрыв-пакетов, или наполнила кислотой. Но, чего нет, того нет. Вместо этого Мара рубанула клинком шахту охладителя, заполняя тайник жидкой тибанной. Противник рванулся вверх, осознавая всю опасность. Мара сделала выпад, другой, третий, но тело ее соперника осталось невредимым. «Ты даже в такой ситуации не смогла воспользоваться преимуществом», надменно произнес он, стоя по другую сторону превратившегося в огненную яму тайника. Неожиданно, у него заголосил камлинг, который он активировал, переводя на громкую связь. «Повелитель, здесь флот Доминиона, во главе с Химерой, спасайте корабли». Противник на мгновение отвлекся, и этого было вполне достаточно. «Гори ярко», ухмыльнулась Мара, силой извлекая из гиены огненной полыхающие обломки крышки тайника, которые и были ее целью в предыдущих выпадах. «Гасни долго». Противник отреагировал на ее словам, но слишком медленно. Ей всего раз пришлось сражаться с Дартом Вейдером, но этот опыт она пронесла через всю жизнь. Как и то, каким был излюбленный прием темного повелителя ситов по обезоруживанию противника. Сила хлынула сквозь нее потоком, унося горящие обломки в сторону противника. Последний попытался было увернуться так, как это делала она, но центр тяжести у него явно не в поясничном позвонке. Обломки запалили его мантию, одежды, жидкая тибанна, являющаяся основой для приборов охлаждения, и, как неожиданно, обогрева, также существовала в качестве основы для огнеметных смесей. Именно поэтому горящие капли надежно обосновались на теле противника, прожигая его одежду, причиняя боль и повреждения его плоти. Заорав, он бросился назад, на ходу срывая с себя полыхающие тряпки, некогда бывшие высокопарной мантией. Мара легко пересекла огненную яму, бросившись в погоню. Сейчас она очень жалела о том, что у нее нет бластера. Спина противника, превратившаяся в поджаренное мясо, мелькала перед ней. Но был световой клинок, которым она и воспользовалась, метнув его по всем законам техники, известной как бросок. Малиново-фиолетовый световой меч стремительно полетел вперед, настигая противника. Столкновение произошло тогда, когда противник оказался возле шлюза, ведущего в десантный бот. Световой меч Мары с легкостью отрубил все, что располагалось ниже середины бедра противника. Рухнув как подкошенный на палубу, враг, еще не сбивший с себя остатки пламени, рычал, орал и ругался, вползая внутрь стыковочного шлюза, на ходу отдавая команды. Однако Джейд чувствовала, как сквозь его ярость стал пробиваться первобытный страх смерти. Мара точно рассчитала время, и световой меч вернулся ей в руку, не поранив при этом. Девушка шагнула вперед, в стыковочный отсек, намереваясь добить противника, но в то же мгновение вынуждена была отпрянуть, чтобы не оказаться разрубленной летящим в нее и световым клинком. Для удобства использования в тесном пространстве мужчина отключил один из клинков. Мара, единая с силой как никогда ранее, взмахнула мечом и перерубила оружие соперника пополам, после чего сделал шаг внутрь стыковочного отсека, на ходу решая дилемму, захватить или убить. Но скользкий противник решил проблему за нее. Десантный бот, хлопнув люком, с грохотом и лязгом принялся рвать стыковочный рукав на части, выпуская из него атмосферу. Прежде чем декомпрессия окончательно разорвала переходный рукав, Мара рыбкой нырнула назад, прижимаясь спиной к коридору. Ухватившись рукой за теплоизоляцию, она сконцентрировалась на силе, обернув ее вокруг себя защитным коконом, чтобы не пострадать от того, что вокруг летит самый разнообразный, но смертельно опасный мусор. Девушка потянулась силой к створкам переборки люка, стягивая их вручную. Магнитный замок, без сомнения, уничтожен, но в то же время есть и ручная блокировка, которой она и воспользовалась. Декомпрессию удалось предотвратить. Девушка устало опустилась на палубу, глядя на залитый каплями горящий тибанный коридор, от тайника и вплоть до люка. «Неловко получилось», — произнесла девушка, обреченно поднимаясь на ноги и с мастерством акробата пробиваясь в сторону рубки. «Раз Траун здесь, то неплохо было бы спасти ее. У него же это вроде привычки, не так ли? А тут целая рука в беде». Как только химера покинула гиперпространство, стало ощутимо невесело. «Сразу и для всех. Да чтоб я с селанианкой жил», — в сердцах произнес Гилот, заламывая руки при виде звездного суперразрушителя. «Это же еще один палач». Я с интересом посмотрел на командира звездного разрушителя, у которого, очевидно, начали пошаливать нервы. «Спокойствие, капитан Пиллион», — посоветовал я. «Ваши эмоции могут посеять панику среди членов экипажа». Командир Химеры быстро глянул на то, как ошеломленно выглядят члены вахты мостика. «Всем приниматься за работу», — приказал он. «У нас здесь не детская прогулка на заднем дворе». Взбодренные командирской выволочкой члены вахты вернулись на свои места под рев сирены боевой тревоги. «И откуда они только берутся?» — с возмущением произнес Гилот. «Я думал, что мы знаем обо всех. При наличии должных ресурсов и желания можно построить себе такой же», — заметил я. «Да, наличие еще одного палача меня смущало, особенно в том контексте, что этот корабль практически достроен. Отправляя Джейд на миссию, я не думал, что все настолько запущено. Оказывается, у нас под боком строит корабль, способный запросто вскрыть даже оборону Корусанта. Лусанкия не даст солгать. Надо бы построить», — проворчал Пиллион, наблюдая на тактическом мониторе, как из гиперпространства выходит еще 4 звездных разрушителя с опознавательными знаками Доминиона. Чуть позже за ними появились 24 тяжелых крейсера в сопровождении аравы карелианских корветов. «Что ж, я вызвал наши резервы, часть рейдерских групп, возвращающихся с операций, на которые они были отправлены прямиком после атаки на Балмару. Судя по тому, что прибыли они в полном составе, ага, а вот и иммобилизирующие 418 прибыли, у ребят явно не было улова. На данный момент это все, чем мы могли порадовать противника. Но этого уже немало. Флоту развернуть векторы искусственной гравитации», — приказал я. «Заблокировать выходы из системы. Разрушителям приготовиться к атаке. Корветам связать боем авиацию противника и прикрывать десантные шаттлы. Тяжелым крейсерам попарно прикрывать крейсера-тральщики, остальным начать блокаду транспортного отстойника и отсекать противника от верфи». Полученные подтверждения посыпались одни за другим, однако это меня волновало меньше всего. «Предложите противнику сдаться», — распорядился я. «Сообщение должно исходить от моего имени». «Будет сделано, гранд-адмирал», — отозвался Пиллион, передавая приказ в отсек связи. Я же остался наедине со своими размышлениями. Времени для ответа у противника как раз хватит до того момента, как капитан Брен нанесет удар. Что это за палач? Кому он принадлежит? Насколько сильно он готов к тому, чтобы принять бой с нами? Судя по его правому борту, его либо заканчивали строить и вооружения нет, либо он прошелся через астероидное поле и артиллерии у него уже нет. В любом случае, этот корабль никуда отсюда не уйдет. Кому бы он ни принадлежал, это не собственность имперского пространства или Содружества Пяти Звезд. Сектор Венин условно поддерживает имперские законы, но проявляет стремление к самостоятельности, и получает он ее за счет торговли ресурсами из одной из своих звездных систем. По факту же, это окраина, которая не особо-то и важна, так как для ее защиты необходимы большие силы, особенно, если действовать за пределами метрополии, а без охраны здесь все подчинят себе местные пиратские, контрабандистские или любые другие преступные банды. Однако это не снимает вопроса о том, кто здесь делает себе звездный суперразрушитель. В памяти всплыл эпизод обозримого, для меня, будущего. В одной из книг по расширенной вселенной, преступный авторитет выкрал данные по звезде смерти и использовал их для изготовления собственного супероружия под названием «Меч тьмы». Внешне очень-очень большой меч, клинок которого, суперлазер. Неприятная штука не в тех руках, и этот корабль в том числе либо будет принадлежать мне, либо никому. Суперразрушитель приходит в движение, заметил Траун. Мы зарегистрировали, что на борт звездного разрушителя прибыл десантный бот со стороны транспортного отстойника, сообщил вахтенный начальник, приблизившись к нам. Все интереснее и интереснее, заметил я. Курс десантного корабля отследили? Да, сэр. Направьте туда корвет для разведки, распорядился я. Не хватало еще того, чтобы со стороны транспортов последовал какой-либо удар. Диспозиция до интереса простая. По фронту, звездный суперразрушитель и разрушитель типа имперский, двойка, которые уже пришли в движение и формируют строй, выходя в лоб нашим пяти разрушителям, двигающимся строем чаша. Крейсера-тральщики разместились в тылу, блокируя огромную часть звездной системы искусственным полем гравитации и отрезая противника от прыжка в гиперпространство немедленно. Чтобы сбежать из системы, им придется пройти через нас, 16 тяжелых крейсеров, четверку тральщиков и 8 дредноутов прикрытия. Не говоря уже о почти полусотне карелианских корветов, схлестнувшихся в бою со своими собратьями и вооруженными фрахтовиками, присоединившимся к двойке кораблей с левого фланга. Позади противника возвышался значительных размеров комплекс орбитальных верфей, с которого стартовали все новые и новые те истребители, переделанные грузовозы и фрахторики. Численность кораблей противника оказалась равна нашей, но при этом у нас исключительно вооруженные звездолеты, а вот у незнакомцев из таковых можно назвать только лишь одну двойку. «Ликвидатор», — сообщил мне Гилот название корабля. Согласно имперским архивам, считается кораблем-дезертиром. Вот даже как, задумчиво произнес я, наблюдая за тем, как с борта указанного корабля противника в нашу сторону выдвинулись те защитники. Это становится интересным. Защитники, как и мстители из серии те, являются машинами крайне редкими. И увидеть их у какой-то отколовшейся фракции Галактической Империи не просто удивительно, это поистине неожиданно. И тем больше вопросов к тому, кто является нашим противником. Могла ли это быть Айсарт? Возможно. Но при условии, что у нее есть кто-то из одаренных на подхвате, чего я не помню. Но не исключаю, что подобное возможно. Мог ли это быть Инникс Девиан? Да, если у него в услужении есть кто-то, оперирующий темной стороной силы. Потому что про этого парня известно до боли мало. Мог ли это быть один из сотни темных акалитов, военачальников с такими партнерами или просто независимая группировка? Да, могло быть все, что угодно. Течение событий в галактике, известные мне, нарушились. Причинно-следственные связи искажены. Все возможно. И послезнание уже не спасительная палочка-выручалочка. Давно уже не она. И реальность в очередной раз подтвердила мне, что думать своей головой намного полезнее, чем плыть по течению. Направьте скиметар для удара по гипердвигателю этого палача, распорядился я. Сэр, но в таком случае нам не увести его отсюда, заметил Пеллион. В первую очередь наша задача не позволить противнику забрать звездолет с собой, парировал я. У нас есть возможности устранить неисправности. Согласен, признал свою неправоту Пеллион. Если позволить им убраться отсюда, то придется ловить корабль по всей галактике. И скорее всего, уже достроенным и вооруженным, согласился я. А пока, давайте займемся ликвидатором. На данный момент именно он, наша главная проблема. Есть, сэр, бодро отозвался Гилот. Скиметар привычно ушел в рывок, оставив в сердцах пилотов серого крыла лишь грусть о недопустимо быстром передвижении бомбардировщика. Впрочем, у каждого своя война. Начинаем охоту за защитниками, приказал лейтенант Джайнер, уводя свою машину в сторону от залпов машины противника. Один из них прицепился, следуя за КМС-ком, то и дело беспокоя его огнем из своих лазерных и ионных пушек. Ну да, весело. Четыре лазерные скорострелки, дефлекторы, гипердвигатели и две ионные пушки. Просто чудесно. Почему у нас такого нет, а у противника аж две эскадрильи? Где справедливость, в конце-то концов? Судя по всему, на звездном разрушителе противника имелись те истребители, а вот вместо перехватчиков использовались гораздо более лучшие машины. И с этим придется как следует повозиться. Крик завертел машину, бросая ее в сторону и сбивая противнику прицел. Но последний явно не из робкого десятка и дело свое знает, висел на хвосте, не отлипая. Джайнер совершил вираж в сторону, после чего резко ушел в противоположную сторону. Зеленый лазерный луч лизнул правый стабилизатор, отчего пилот зашипел так же, как и могла бы поврежденная световая панель, если бы дело происходило не в вакууме. Противник уступал числом, но превосходил качеством. Он с легкостью шел на целые звенья ТИЭ-перехватчиков, ничуть не смущаясь того, что его дефлекторы поливают ураганом огня. Конечно, все имело пределы. Парочка защитников вспыхнула ослепительным сиянием, когда пролетающий мимо ЦР-90 отплатил за уничтоженный перехватчик Доминиона. Больше случайно, нежели прицельно, турболазеры карельянского корвета плюнули огнем перед машиной противника и его ведомым. Те, занятые преследованием еще одного вроде бы обреченного на смерть перехватчика, не уследили и оросили межзвездную пустоту своими обломками. А жаль, защитник был хороший. Система распознавания свой-чужой работала безотказно, а потому отнюдь не стоит расслабляться. Корветы, поддержав огнем и истребив половину эскадрильи защитников, принялись за собственные цели, походя поливая ликвидатора из всех стволов, как лазерных, так и турболазерных. У них своя битва, с кораблями побольше. Крик уловил на сканере истребитель противника, довернул ручку управления двигателями, заставив парочку ионных установок развернуть его машину едва ли не на 180 градусов, после чего набрал высоту и погнался за противником. Пилот истребителя явно не блистал умениями, так как в самом деле рассчитывал, что выйти лоб в лоб ТИЭ-перехватчиком – идея здорового на всю голову человека. Именно поэтому, качнув перехватчик из стороны в сторону по вертикали, пропустив под днищем очередь, лейтенант Джайнер ударил из своей бортовой артиллерии точно по машине противника. Кокпит разорвало, а плоскости отправились в неуправляемый полет. Крик увел машину в сторону, определил следующую цель в виде защитника, который только что уничтожил одного из пилотов его эскадрильи, бросился в атаку на врага. Подключился ведомый, на чьей машине тоже наличествовали отметки, повествующие о знакомстве с более крепким противником из той же, родственной ТИЭ, серии. План созрел довольно быстро. Серый лидер, КДП Химеры, открыл крик-канал связи с диспетчером. «Приготовьте ионную пушку и луч захвата в третьем секторе. Гоним на вас добычу». КДП Серому лидеру, понято, сухо ответил диспетчер. Спустя несколько секунд по указанию лейтенанта Джайнера еще два перехватчика начали преследование, нанося удары по кормовому дефлектору противника, пока тот стремительно изворачивался. За время короткого столкновения уже стало понятно, как именно противодействовать этим улучшенным машинам. Широкий охват несколькими машинами одного защитника позволял контролировать его действия. Двигаясь крестом по вертикали, четыре перехватчика своим огнем пресекали попытки противника вильнуть в сторону, корректируя его курс нескончаемым лазерным потоком с четырех сторон. Спустя несколько секунд и вражеский пилот понял, что происходит и почему его не уничтожают. Четверки ТИЭ-перехватчиков за глаза бы хватило огневой мощи, чтобы пробить и щит и разнести машину противника на атомы. А вот в плен неприятель сдаваться не собирался явно. Что ж, это его проблема. ТИЭ-защитник извернулся, оказавшись носом к преследователям. Его пушки изрыгнули пламя, и верхний перехватчик перестал существовать вовсе. Ракетная атака. Только и успел предупредить крик, но пара кумулятивных самодвижущихся боеприпасов начисто разметала его ведомого. Третья машина из группы оказалась поражена сперва из ионных пушек ТИЭ-защитника, а затем точным выстрелом он разнес еще одного пилота эскадрильи «Серое крыло» на куски. Джайнер ушел от прямого поражения ракетой, заложив вираж. Перед его кокпитом пронеслись выстрелы машины противника, которая упала ему на хвост. Судя по тому, что выпущенные ракеты не возвращались, использовался дешевый вариант, без головок самонаведения. Что ж, понятно, эти парни явно не намерены стать разменной монетой, но и сам Крик погибать не собирался. ТИЭ-перехватчик носился как взбесившийся Таунтаун, мешая прицелиться своему преследователю. Вокруг кипело сражение, и лейтенант с болью отмечал то, что от его подразделения осталось не более трех пилотов, а у противника целая эскадрилья ТИЭ-защитников, которых уже связывали боем превосходящие силы перехватчиков с различных разрушителей, но конкретно здесь и сейчас лейтенант Джайнер остался один на один со своим неназванным противником. Компьютер предупредил его о том, что его машину взяли в прицел захвата. Интуитивное желание дернуть штурвал и сместиться привычно вправо, он пресек как вредительское. За ним явно охотится опытный пилот, который вошел в раж и превосходно знает все особенности своей и Крига машин. Равно как и то, что лейтенант для отхода использует одни и те же маневры, значит, на этом и намерен подловить. В момент пуска ракет, Крик увел машину вниз, пропуская и две последние оставшиеся у ТИ защитника кумулятивные ракеты, и лазерно-ионную очередь над своей машиной. Выкрутив спираль, КамЭЗК бросился в сторону Химеры, ныряя в океан турболазерных боеприпасов, которыми обменивались 6 звездных разрушителей. И, судя по тому, что на ликвидаторе уже наблюдаются присосавшиеся к его корпусу абордажно-десантные шаттлы типа «Гамма», самое веселье только начинается. Обходя Химеру по левому борту, Крик с удовольствием наблюдал за тем, как ТИ-защитник пристроился в хвосте. Они оба поднырнули под дефлекторы звездного разрушителя. Над головой расцветало зеленое пламя, остановленное энергетической защитой корабля. Ликвидатор отчаянно боролся за свое существование, а сквозь кокпит отчетливо можно было разглядеть несколько взрывов в кормовой части звездного суперразрушителя. Беззащитный и недостроенный, от отплевывался от наседающих на него шаттлов и десантных ботов лишь левым бортов, несколькими пусковыми установками и десятком батарей. Но все тщетно. Корабли Доминиона все больше атаковали беззащитный недостроенный гигант ионными пушками. Зашедшие ему в корму 2 из 5 доминионских разрушителей азартно расстреливали ионными пушками досветовые двигатели. В это же время другая пара разрушителей вела перестрелку с боеспособными огневыми точками Исполина, подавляя их один за другим. И лишь Химера, объятая пламенем собственных и чужих залпов, продолжала бой на равных. Флагманский звездный разрушитель сошелся с противником на контркурсах, без жалости и устали метеля друг друга из всех стволов. Вот только есть большая разница между двумя разрушителями. Колоссальная. Дефлекторы Химеры просели не более чем на треть, в то время как ликвидатор уже захлебывался и по его корпусу пробегали извилистые молнии ионных попаданий. Ликвидатор явно начал отворачивая, намереваясь проскользнуть мимо второй волны тяжелых крейсеров, которые от души насыпали ему из своей немногочисленной индивидуально, но запредельной в коллективном плане, артиллерии. Крик дождался удобного момента, перестав сбивать пристрелку своему противнику, после чего сделал поворот с уклоном возле правого борта Химеры, уходя под днище флагмана. ТИ-защитник последовал за ним и попал в третий сектор. Ионные пушки отработали как по команде, а 2 луча захвата намертво вцепились в обездвиженную машину. «Еще встретимся», — пообещал Джайнер противнику. Выполнив бочку, он направился к ликвидатору, на корме которого как раз расцветал огненный ураган, а в сторону отходила эскадрилья ТИ-бомбардировщиков. Все, этот парень явно не беглец, другие бомбардировщики буквально смели у него дефлекторы неполя и башенную артиллерию. Через мгновение и бортовые батареи полыхнули огнем, пилоты бомбардировочной авиации развлекались как могли. Пора присоединиться и всыпать как следует. Выскользнув из-под Химеры, Крик успел заметить, как из-под днища вражеского разрушителя вырвались еще 3 ТИ-защитника. Раскрашенные в красно-черные оттенки, они не присоединились к общему сражению. Вместо этого они круто отвернули от него и предпочли явно перевести всю свою энергию на двигатели. Сообщив об этом диспетчеру и понимая, что он единственный на данный момент свободный пилот, Крик и последние оставшиеся от серого крыла пилот скооперировались и бросились в погоню. Кто бы ни сидел за штурвалом этих 3 улучшенных машин, он явно не простой разумный, потому и бежит, опасаясь плена. И лишь через 7 минут погони, когда визуально 3 машины противника стали меньше ногтя, а на мониторе компьютера стало понятно, что они выбрались за пределы спешно корректируемого поля гравитации, Крик с чувством ударил по своему креслу. Позади 3 ТИ-защитников появилась беловато-голубая вспышка, и машины покинули звездную систему Барпайн. Рыкнув о своей неудаче, Крик развернул машину и бросился в сторону перестрелки корветов с вооруженными фрахториками и авиацией прикрытия орбитальной верфи. Эти-то от него точно никуда не денутся. Глава 43. Кесарю Кесарева. Часть 3. Настоящая глава появилась благодаря активному содействию нижеуказанных комрадов. Сергей Магомедов, Шкутов Сергей Владимирович, Иса, Вакраил, Максим Кива, Кирилл Решетень, Валера 1980, Павел Бакушин, Алде, Флашцил, Амир 097, Блацкмаре. Выражаю огромную благодарность, крепко жму руку каждому из этого списка, а также желаю всем без исключения приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 18 сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 9 месяцев и 18 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 3 сутки с момента попадания. Коммодор Шахаши оторвался от чтения доклада, посмотрев на горящие перед его взором полукругом бело-голубые голограммы. Но в данный момент его интересовала только одна из них. «Исума приведена к миру?» – переспросил он, с нескрываемым интересом разглядывая голограмму женщины. Без единого волоска на голове, с татуировками, чей смысл явно ускользал от непосвященных, облаченная в обтягивающие одежды, выгодно подчеркивающие ее тренированную фигуру, Асаш Вентрис смотрела на него скучающим взглядом, словно ее и вовсе никогда не касалось то, чем он поинтересовался. Демонстративное неповиновение, мгновенно определил Эрик. Судя по тому, что Бранди, чья голограмма возвышалась рядом, неодобрительно покачал головой, командиру эскадры «Красная звезда» явно не показалось. По ходе действий в отрыве от основных сил явно не пошло датамирской ведьме на пользу. Хорошо, запомним, учтем и перевоспитаем. Не может, научим. Не захочет, уничтожим. Да, спустя несколько секунд молчания произнесла она. Каким образом? Проживающие на Исуме разумные не отличались высокоразвитой культурой, и даже агрессивны по природе своей не были. До тех пор, пока Галактическая Империя не посадила их планету под карантин. Но времена в галактике меняются, так что с падением престижа и сил имперцев, Исума вновь оказалась открыта для большой галактики. И те, кому это было известно, припомнили, что трехметровые исумянцы вообще-то верные слову и делу гиганты, которые до карантина считались одними из самых непривередливых и низкооплачиваемых наемников в галактике. В качестве пушечного мяса они годились практически всегда, а их откровенность и преданность делали из представителей этой расы потрясающих в своей эффективности охранников. Конечно, если это не требовало большого знания технологий, потому как сами исумянцы находились на том этапе развития, когда пользоваться бластерами они умели, дело не хитрое, а вот производить высокие технологии, нет, нечто похожее на гаммарианцев по способу их применения, но на порядок умнее, и они очень сильно не любили империю, а также все, что с ней связано. Предполагалось, что если исумянцы не пойдут на переговоры, то планета будет также помещена в карантин. Оставлять наемников, которые будут действовать во вред и против Доминиона, никто не собирался. Исумянец, как вам это удалось? Поинтересовался Бранди. Эрик выразительно глянул на друга, напомнив тому, что тот также является еще и подчиненным. Командир вершителя изобразил полную покорность на лице. «Понимаю, старый друг, тебе тоже не нравится заниматься этими зачистками, но нужно. Флоту необходимо устранить угрозы до того, как они в самом деле будут представлять опасность. Я вызвала на бой их лидеров, Вентрис сделала вид, что заинтересовалась своими ногтями, и всех убила. Кажется, Бранди подавился. По крайней мере, ему хватило сообразительности отключить микрофон, так что его кашель был виден, но не слышим. Во времена империи его бы уже прикончили за подобное в присутствии командира. Что-то дорога и единственный друг много стал себе позволять в последнее время. Так не пойдет, если спустить ему подобное с рук, то и остальные поймут, что можно наплевать на уставы и правила, а это разрушит всю дисциплину в эскадре целом и на каждом корабле в частности. Последствия, уточнил Эрик, с культурой сумянцев он знаком не был, поэтому хотелось знать, не обернется ли это приведение к миру партизанским движением в тылу. Местные до сих пор отмывают от крови и мозгов арену, на которой я сражалась, равнодушным тоном продолжала Вентрис. Родоплеменный строй на Исуме официально себя изжил. Я приказала, чтобы племена позабыли вражду между собой и что отныне они граждане Доминиона. Если они будут соблюдать законодательство Доминиона, то будут пользоваться всеми правами и привилегиями. Так как на планете из-за карантина несколько раз разражался голод в связи с невозможностью завести удобрения и пестициды для борьбы с вредителями, коих тут тьма, представители племен решили принять мое предложение. Как и было указано в повестке переговоров, я предложила им поступить на службу в качестве охранников колонизационных и разведывательных экспедиций. От себя также могу посоветовать рассмотреть их в качестве надзирателей в систему исполнения наказания. Уверена, что даже вуки подумают три раза прежде, чем решиться на бунт против толпы глуповатых, но сильных исумянцев, которые булыжники ударом кулака крошат, добавила она с усмешкой. На них бы броню потяжелее напялить, да на поле боя выпустить, вот это было бы кровавое месиво. Или отправить в прорыв в тесных коридорах звездолетов, мгновенно доработал мысль Шахаши. С надежной броней такие бойцы смогут в самом деле прорвать оборону противника и позволять вторым и третьим линиям наступающих заниматься уже фактической зачисткой, не говоря уже о том, что в качестве охраны колонизационных сил они могут обеспечить надежную защиту от диких зверей, даже если у них будут не бластеры, а вибротопоры, как у гамарианцев или подобных им. Интересно, какие же ты таланты в бою продемонстрировала, раз твою голову не размозжили эти гиганты? Подумал коммодор. Неплохо, одобрил Шахаши. Ваш рапорт с замечаниями и дополнениями будет направлен Гранд-Маффу Феррусу для окончательного принятия решения по существу. Оставьте на планете гарнизонной мобильную базу для защиты наших сил, после чего возвращайтесь на Абафар. Зачем оставлять здесь мобильную базу, если эсумянцы уже строят каменную крепость-цитадель для будущего планетарного губернатора и гарнизона? Поинтересовалась Вентрис. Эрик услышал вызов в ее словах. Похоже, датамирка целенаправленно старается сделать больше, чем от не требуется. Подход, направленный на зарабатывание очков перед начальством, и явно не перед Шахаши. «Пришлите мне все данные, которые фактически вами не указаны в рапорте», — приказал он. «Очевидно, вы были слишком заняты, чтобы подготовить официальный документ в полном объеме. Головы рубило, как зерновые в поле, не прохлаждалось на орбите тихой планетки, а теперь это прямой вызов. Завершайте свою миссию и возвращайтесь на Алый Рассвет», произнес он недрогнувшим тоном. «На тот случай, если у вас кровь и грязь уши забили, уточню, это приказ». Женщина некоторое время смотрела ему в глаза, словно испытывала. Возможно, пыталась воздействовать силой, но клетка с Юсаламири всегда поблизости. «Поняла», наконец-то сдалась женщина. «Прикажу подготовить мой корабль к отлету». На этом ее голограмма погасла. «С этими казнями мы могли влипнуть в гражданскую войну с эсумянцами», — посетовал Бранди. «Да», — согласился Эрик, украдкой посмотрев на хронометр. «Полдень по карусанскому времени. Пора справиться о ходе строительства защитных сооружений и гарнизона на самом Абафаре. Ведь никто не собирается оставлять единственный источник райдониума без надежной защиты. Что у тебя? С Джагридией проблем никаких нет», вздохнул Бранди. «Местные категорически за то, чтобы примкнуть к Доминиону. Хотя, знаешь, думаю, они согласны присоединиться к любому, лишь бы их не трогали. С их алкоголем, от которого у человеческих мужчин растет живот, вопросы к ним будут», заявил Эрик. «Это тоже объяснил», произнес командир вершителя. «Они готовы обсуждать варианты, в том числе и эксклюзивно поставки на экспорт, но в том случае, если Доминион обеспечит их как транспортом, так и защитой, потому что в последнее время у них упали продажи, кто-то перехватывал в последние месяцы их фрахтовики с поставками. Компания приобрела новейшие корабли, они исчезли и, откровенно говоря, они одной ногой в банкротстве». «Остановись», негромко, но требовательно произнес Шахаши. «Экономика меня интересует меньше всего. Моя задача – усмирить сектора и уничтожить пиратов и явных врагов. Чем быстрее, тем лучше. С социально-экономическими вопросами пусть занимается Гранд Мофф и его аппарат. Никто и не спорит», — пошел на попятную старый друг. «Думал, вдруг тебе будет интересно стать их акционером. Обороты у них неплохие, да и законодательство Доминиона не запрещает подобное. Все ясно. Бранди вложился в предприятие и теперь ищет себе поддержку в лице друга». «Прости, мне это не интересно», — заявил Эрик. Он переключил свое внимание на рабочий компьютер, внося и Суму и Джаргридию в список звездных систем сектора Спризин, вошедших в состав Доминиона. Туда, где уже находились Абафар, Ашера, Портмине, Приоли-Данна, Трайле, Салин, Спризин. Оставалось лишь решить проблему с системой Ромаа, местные жители которой, да нельзя внешне похожие на гамарианцев, совершенно не понимали общегалактического и, чего уж скрывать, разумом от гамарианцев тоже далеко не ушли. Блокировать систему – глупо. В ней немало полезных ископаемых, но добывать их под охраной гарнизона нерационально. С местными нужно договориться полюбовно, а еще лучше всего привлечь их к этой работе. Конечно, для них найдется любая посильная работа на предприятиях и планетах Доминиона, но это частные вопросы. Красная звезда представляла интересы государства. Эрик предпринимал уже шестую попытку переговоров с ромаанцами, но успеха не сыскал. Хат, а ожидалось, что большая часть проблем будет с новым Агамаром, чьи жители являлись потомками переселенцев с Агамара. Миролюбивые фермеры, которые привыкли платить дань пиратам Каврилху за то, чтобы сохранять свои посевы в целости, а население не попадало на арабские рынки, едва ли не в ноги бросились, увидев штурмовиков Доминиона. Там еще не все понятно, на каких условиях они входят в состав государства Гранд-Адмирала Трауна, но ясно уже одно – присоединяются в едином душевном порыве, и никаких альтернатив. Правда, была еще одна система в секторе, но там необходимы профильные специалисты, потому как на планете есть сумасшедший искусственный интеллект, который одурачен повстанцами много лет назад, а потому перспективная технология терраформирования, которую разведывательные дроиды наблюдали своими глазами, может оказаться недоступна. А воевать с целой планетой, которая может и землетрясение устроить, и лава из вулканов сжигать, как-то не хочется. Условно говоря, большая часть работы сделана. Оставалось найти и уничтожить логовище пиратов Каврилху. Контрразведка и разведка обещали помощь, но, судя по всему, база пиратов в этой части галактики явно неплохо спрятана. Что ж, когда вопрос с рамаранцами будет решен, можно будет спокойно передать сектор Спризин, как и Ниджун в свое время, в руки Гранд Моффа. Пусть внутренние вопросы решает сам. Эрик, вырвал его из раздумий Бранди. Хотел бы попросить тебя об услуге, как командира и как друга. Интересный поворот. Слушаю, заявил Шахаши, поворачиваясь к голограмме Анфас. Согласуй перевод одного моего военного медика. Глаза Брандия подозрительно увильнули в сторону. Напиши рапорт о несоответствии, и штаб найдет, куда ее приткнуть. Хотя, какой там штаб? Так, кадровая служба, бухгалтерия, аналитики, снабженцы. Но кадровые вопросы решают, и это главное в конкретном случае. Несоответствие занимаемой должности – фактически единственный из вариантов, при которых командир корабля может списать с борта неугодного ему члена экипажа. Процедура, правда, предусматривает аттестацию и определенные проблемы для тех, кого признали несоответствующим по тем или иным причинам. Снижение оклада – меньшая из проблем.